Первый раздел. Можете указать истинно ищущим душам, что твердыня великого знания, великое белое братство, буддийское наименование Шамбала, редактор, существует с незапамятных времен и стоит на бессменном дозоре эволюции человечества, наблюдая и вправляя в спасительное русло течение мировых событий. Все великие учителя связаны с этой обителью, все они – члены ее. Многообразна деятельность этой твердыни знания и света, история всех времен, всех народов, хранит свидетельство этой помощи, сокрытой от гласности и обычно приходящей в поворотные пункты истории стран. Принятие или уклонение от нее неизменно сопровождались соответственным расцветом или падением страны. Елена Рерих, 25 марта 1935 года. Елена Рерих, 1937 и 28 июня 1948 года. Те высочайшие эго или индивидуальности, которые пришли на нашу Землю из высших миров в конце третьей расы, продолжают руководить движением и ростом сознания человечества. Высочайший среди них, аватар Вишну, как называют его на Востоке, проявлялся, проявляется и будет проявляться в разных аспектах в течение всего цикла существования нашей планеты. Эта индивидуальность заложила основы каждого сдвига сознания нашего человечества. Именно этот высочайший дух стоит во главе иерархии света и принял на себя несменный дозор. Великий путник, конечно же, Христос, но кто же сам Христос? В своей книге «Эзотерическое христианство» Бизант приводит место из гностиков, где говорится о том, что перед выходом Иисуса на проповедь в него вселился высший дух. Все это истина, и этим величайшим духом был, конечно, все тот же единый аватар Вишну. Примечание редактора. Все космические разумы являют единство двух начал – мужского и женского. В эзотерическом христианстве в Святой Троице – Отец, Сын, Святой Дух – женское начало соответствует Святому Духу. Христианская Троица – ничто иное, как отражение более древней индийской идеи триединства, именуемого Тримурти – три лика – Брама, Вишну, Шива. Вишну – Спаситель и охранитель жизни, является великим духом женского начала, матерью мира. «Я не от сего мира. Я есмь звезда светлая и утренняя». Пролог. Звезда утра – знак великой эпохи, которая первым лучом блеснет изучение Христа, ибо кому же возвеличить Матерь мира, как не Христу? Махатма Мория, владыка Шамбалы, 6 мая 1924 года. Христос. Евангелие от Иоанна. Глава 16, стихи 28-25, глава 14, стих 10, глава 8, стих 26, глава 12, стих 44. «Я исшел от Отца и пришел в мир. Доселе я говорил вам притчами, но наступает время, когда уже не буду говорить вам притчами, но прямо возвещу вам об Отце. Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, Он творит дела. Верьте мне, что я в Отце и Отец во мне. Пославший меня есть истинен, и что я слышал от Него, то и говорю миру. Верующий в меня не в меня верует, но в пославшего меня, и видящий меня видит пославшего меня». Примечание. На форзаце и вверху на первой странице главы даны два астрологических знака планет. Круг с крестом внизу – символ Венеры, зеркало Венеры. Круг с крестом вверху – символ Земли. Одно из множества значений равноконечного креста – мужское начало, вертикальная линия, и женское начало, линия горизонтальная. Венера, как планета высшая, уже оставила в прошлом антагонизм двух начал, их духовное разделение, которое еще сильно выражено на физическом плане Земли, где человечество даже род свой продлевает пока тем же бездуховным способом, как и животное Земли, через женское чрево. Поэтому Венера как бы попирает крест. Землей же этот крест еще правит, но это вовсе не означает, что на невидимой Венере нет мужчин и женщин. Глава первая. «Я и шел от Отца и пришел в мир». Об отцах нашей души, нашего самосознания, о сынах огня, старших братьях по разуму, великих учителях человечества в свете тайной доктрины. Сыны пламени, сыны разума, сыны Брамы, солнечные предки, великие кумары, ману, первые наставники и цари, основатели религий, вожди и философы и так далее, все те же семь величайших индивидуальностей, проявляющихся в своих различных аспектах на нашей Земле, и сейчас именно они составляют ядро Белого Братства. Елена Рерих, 27 ноября 1937 года. «Внимайте вы, сыны Земли, вашим наставникам, сынам огня. Познайте то, что мы, исшедшие от первозданных семи, мы, рожденные предвечным пламенем, узнали от наших отцов». Тайная доктрина. Том 1, книга Дзян, станция 4. Примечание. Тайная доктрина Блаватская – синтез науки, философии и религии, не имеющий аналогов, огромный научно-религиозный труд, приоткрывает тайну зарождения и развития космоса, Земли и человечества, появления человека на Земле и пробуждения в нем разума и самосознания. И это уже разрешенная к обнародованию часть единого, тайного, сокровенного или эзотерического учения Шамбалы, уходящего корнями на другую планету и принесенного на Землю старшими братьями по разуму, принципиально отличается от общепринятой эволюционной доктрины дарвинистов. Первый том «Космическая эволюция», «Космогенезис», 845 страниц. Второй том «Человеческая эволюция», «Антропогенезис», 1008 страниц. Перевод с английского осуществлен Еленой Ивановной Рерих. «Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир». Мозаика – одно из тайн антропогенезиса тайной доктрины при свете утренней звезды в предельно кратком и предельно облегченном изложении. «Я есмь звезда светлая и утренняя». Тот, кто произнес эти слова, имел Отца, недосягаемого для нашего сознания, но сам он стал отцом нашей высшей человеческой души. Он пришел на Землю первый раз вовсе не 2000 лет тому назад, гораздо раньше. Это было так давно, что на Земле не осталось ни одной вещи, которая бы помнила то время, разве что вечная память пространства запечатлела его первый приход, но были второй, третий, четвертый, пятый. И он будет приходить на Землю до тех пор, пока его человечество не перейдет на более высокий виток. Примечание. Только не будем думать, что всегда приход Спасителей был и будет в человеческом теле, и уж тем более в физическом. В физическом теле великого Учителя Иисуса человечество видело Христа последний раз 2000 лет тому назад, но все же появление вновь пришедшего Спасителя среди физических условий, говорят учителя, будет возможным. Но для этого Спасителю совсем не нужно будет входить в чье-либо физическое тело. В шестой книге об этой сокровеннейшей из тайн мы узнаем из уст великих учителей немного больше. Но он пришел на Землю не один. Их было семь братьев, семь носителей света, исшедших от единого. Все они были не от сего мира, потому что пришли на Землю с миров более высоких, со звезды светлой и утренний. Пришли по отчаянному зову более низкой планеты, не успевавшей за ходом эволюции космоса. Пришли, как в жизненно важные минуты приходят на помощь человеку, терпящему бедствия, самоотверженные добровольцы-спасатели. Это было более 18,5 миллионов лет назад. Так говорит тайная доктрина Елены Блаватской. О падшем ангеле небольшое дополнение о хозяине Земли. Были среди наших братьев по разуму старшие, стоящие на более высокой ступени лестницы Иакова, по которой, как однажды приснилось Иакову, ангелы спускались на землю и поднимались с земли. Основание этой лестницы опиралось на землю, а верхние ступени терялись в беспредельной высоте. Этот замечательный библейский символ, эта аллегория как раз и иллюстрирует тот чрезвычайно сложный вопрос, который мы здесь затрагиваем. Среди спустившихся на землю ангелов, это слово означает «вестник», латынь, были не только те, кто стоял на верхних ступенях, были и те, кто стоял пониже, но, конечно же, гораздо выше той ступени, на которую предстояло подняться пока что неразумному и бессознательному человеку Земли. Каждый из этих ангелов, вестников высших миров, или сынов огня, или братьев по разуму, или просто космических разумов, должен был осуществить на Земле предназначавшуюся для него часть общей эволюционной задачи. Прошло много времени. И один из ангелов-вестников, один из космических разумов, стоящий на более низкой ступени, чем его старшие братья, не выдержал испытания природой низшей планеты, на которую он спустился, не выдержал он и испытания властью над Землей и ее человечеством. Эта власть ему была дана по космическому праву, и основывалось это право прежде всего на том, что этому космическому разуму материя Земли была наиболее близка и понятна. Дело в том, что его светоносный организм, в отличие от организма его старших, более духовных братьев, был не полностью преображен высшими огнями духа. В нем еще оставались и частички материи, вибрации, которые отзывались на вибрации, сходные с вибрациями планеты Земли. Мифы о падших ангелах и сынах Бога, вошедшие в религиозные доктрины, нельзя расшифровать без сокровенных ключей символизма. В невежественных трактовках они превратились в нелепую догму с противоположным смыслом. Истина до такой степени была изуродована, что боги стали восприниматься как дьяволы. В тайной доктрине чуть-чуть приподнимается покров с тайны появления человека на земле и разъясняется в пределах доступного и разрешенного великими посвященными процесс превращения животного бессознательного человека в человека разумного. Благодаря этому приоткрытию мы можем уже прикоснуться к сокровенному смыслу многих аллегорий, в том числе и связанных с падшим ангелом, и с пресловутым райским яблоком, плодом с древа познания добра и зла, которое вожделенно, потому что дает знание. 3.6. Мы также узнаем, что змей, обольстивший Еву, а затем и Адама, не что иное, как наш разум. Оказывается, у нашего разума двойственная природа, духовная и материальная. Более подробно этот вопрос будет затронут в последующих книгах. Но и здесь кое-что скажем об этой тайне, чтобы понять, что же в нас от Бога, а что от дьявола. В человеке, оказывается, есть и то, и другое. И то, и другое появилось именно потому, что мы после пробуждения в нас разума и появления зародыша самосознания стали постепенно превращаться из человека-животного, животного человека, в человека-разумного. Да, мы прекратили существование, подобное животным, и все же в нас, даже сегодня, остается еще очень много от животной природы, и это несмотря на то, что прошло уже так много времени с момента пробуждения разума, более 18,5 миллионов лет. Другими словами, пока в нас все же больше вибраций дьявольских, чем божественных, то есть наш организм тяготеет пока больше к низшим вибрациям, а не к высшим. А это значит, что пока наш ум больше тяготеет к тому ангелу, который стал по космическому праву хозяином земли и князем мира сего, а не к его старшим братьям, сущностям высочайшей духовности. Когда говорится, что наш разум двойственной природы, то прежде всего будем знать, что сокровенное учение, разъясняя строение человека, говорит, что это не одно существо, а семь существ, сущностей. О той сущности, которая названа разумом или мыслителем, можно сказать, что их два. Один низший ум помещен в физическое тело. Когда он живет на Земле, он смешивается с энергиями низшей материи, астральной, природы, с различными желаниями и страстями. Такой смешанный ум, познавая мир, рассуждая, хочет найти истину в своем теле, в мире плотной материи, где он живет, во плоти. Он ищет истину там, где ее нет, а потому постоянно ошибается и от этого очень страдает. Высший разум касается истины непосредственно, без всяких рассуждений, а потому не ошибается никогда. Можно сказать, что низший ум развивался под воздействием хозяина Земли. Духовный находится в сфере влияния высших разумов. Эта часть святая в нас, это человеческая душа, наш личный Христос, наше личное божество, наш ангел-спаситель. Но пока низший ум сильно загрязнен частицами хозяина земли, он не желает слышать голоса своего Христа, и наш собственный хозяин не позволяет высшим энергиям проникнуть в низший ум, чтобы облагородить его, духовно преобразить и поднять до своих лучезарных высот. Именно низший ум порождает то, что мы называем злом. И повторимся, именно эту часть предстояло разбудить и развить тому, кто затем станет символом и носителем зла в человечестве Земли. Беда в том, что как только низший ум стал пробуждаться в человеке, человек ощутил, что материя Земли, все ее проявления приятны, притягательны, поэтому он до сих пор больше примагничен ко всему земному, чем к надземному, к земным, а не к небесным, духовным ценностям, к земным животным, наслаждениям и устремлениям. А потому низший ум, как творил зло, так и творит по сей день. Причем, чем больше он развивается, чем могучее становится этот низший рассудочный ум, интеллект, тем более страшное зло он творит. Соблазны земной материи оказались притягательными не только для земных людей. Оказывается, они послужили замечательной питательной средой и для развития некоторых изъянов, притаившихся в естестве того сына света, который был ответственен за развитие низшего ума, рассудочной части разума. Надо сказать, что именно эта часть помогла животному человеку сформировать свою индивидуальность. Благодаря ей человек перестал быть стадным существом. Теперь он мог сказать «это я, это не я». Такое ощущение было очень необходимо для приобретения индивидуального опыта познания жизни. Но если это качество усиленно развивать, тем более культивировать, оно превращается в очень опасное, поистине сатанинское чувство. Человек становится эгоистом, а у такого человека холодное сердце. Такой человек способен обобрать ближнего до нижней рубашки, но и даже убить его, если тот не согласится отдать последнее. Тайная доктрина проясняет причину появления зла в человечестве и раскрывает некоторые аспекты той космической сущности, которую человечество знает под разными именами, в зависимости от эпохи и народа, и которая стала зловещим олицетворением зла. Конечно же, уже поняли, что имеется в виду тот, кого чаще всего называют «сатана», что на еврейском языке буквально означает «противник». Наш разум – частица космических разумов. На санскрите такие разумы называются манасы или манасапутра – сыны разума. В этих книгах мы довольно часто будем употреблять слово «манас» и «манас» с большой буквы. Рассудок – это кама-манас. Кама, буквально «желание», указывает, что это ум, смешанный с низшей природой, он нечист. Это как бы смесь огня мысли и воды чувства желания. Когда слово пишется с большой буквы «манас», это означает, что речь идет об истинном человеке, являющем собою высшее триединство, когда разум уже не раздвоен и к тому же един с душой наших спасителей, с душой мира, Будхи санскрит, и духом, атма. Этот разум абсолютно чист, он свят, потому что не загрязнен низшими энергиями. Это духовный огонь, огонь разум, огонь мысль. Мистически Христос, но не Иисус Христос, рожденный 2000 лет назад в Вифлееме, это Будхи. Каждая космическая сущность, принадлежащая к той сфере космоса, которая условно именуется Будхи, есть Христос или Будда, что по внутреннему значению идентично с термином «Христос». Манасы по отношению к мировому разуму, Махату, находятся в том же положении, что солнечные лучи к Солнцу. Эволюционная задача, стоявшая перед космическим разумом, хозяином Земли, была величественной и нелегкой. И в совместном труде со своими старшими братьями он сделал немало для пробуждения разума и формирования человеческой индивидуальности. Но как только этот разум вошел в плоть человека, воплотился в человека, в нем пробудились неизжитые и доселе глубоко спящие остатки низших огней, которые называют духовными изъянами. Взаимодействуя с земной материей, они словно на чудовищных дрожжах взошли и постепенно проявились во всей своей жгучести. Воплощенного в человека хозяина обуяла поистине дьявольская гордыня и зависть к своим старшим братьям, и это повело его к духовному падению. В скобках следует заметить, что сатана, воплощенный в плоть, рожденный человеком, называется антихрист. Антихристос. Всей силой сатаны он не обладает, но все же на земле это проводник чудовищной темной силы. Когда излучениями гордыни и зависти хозяина, а лучшей почвы для развития всех видов зла не бывает, начал заражаться и человек земли, сатана увидел в этом прекрасную возможность необычайного усиления своих пробужденных страстей. Хозяин Земли задумал изолировать Землю и человечество от воздействия светоносных энергий и никого не допустить в свои владения. Для этого он решил одеть Землю в энергетическую броню, но своих энергий было недостаточно, поэтому он решил превратить людей в своих рабов, в мощный коллективный излучатель идентичных его пороку энергий. За счет этих энергий хозяин Земли не только увеличивал свою силу, но и отравлял излучение Земли. Благодаря его усилиям зло в человечестве быстро нарастало, оно приносило тяжкие страдания. Но обезумевшему князю мира сего не было дела до страданий далеко не совершенного человечества, совершенно чужой для него планеты. Постепенно прекрасная светоносная аура нашей планеты стала грязно-коричневой, а к концу 20 века она и вовсе приобрела зловещий графитный цвет. В чудовищном устремлении к единовластию и решив принести в жертву своей гордыне все человечество, этот космический разум грубо нарушил все законы эволюции. Бывший светоносный ангел пал. Он пал так низко, что ступил на дорогу войны со своими великими братьями. Слова «пал» – падение, «павшие ангелы» имеют в эзотерической философии несколько аспектов. Сокровенный смысл этих слов в тайной доктрине обнажен достаточно, чтобы мы могли прояснить для себя такой загадочный и в трактовках непосвященных запутанный до абсурдности миф появления на Земле и в ее низших сферах зловещей сущности – в христианстве именуемой сатаной, дьяволом, Люцифером, Вельзевулом, ангелом смерти, падшим ангелом, хозяином земли, князем мира сего. В конце пролога будет дано еще несколько разъясняющих слов по поводу сокровенного аспекта слова «падение», как его дает тайная доктрина, И мы увидим, что это понятие имеет совершенно неожиданное для христиан значение. Но не учитывать его значит проклинать вместе с сатаной и Христа. В христианстве понятие «падение», «падшее» употребляется применительно к ангелам, якобы восставшим против Бога, а значит ставшим противниками Бога, то есть сатанами. Падение толкуется буквально и относится ко всем ангелам, низвергнутым на землю, во тьму ада и потому и названным падшими. Однако падшим в отрицательном значении этого слова можно назвать только одного ангела. В сотрудничестве с более высокими мирами хозяин земли должен был бы вознести материю низшей планеты, то есть преобразовать ее, утончить вплоть до полного одухотворения. Но вместо этого он приложил свои могущественные силы к отемнению человеческого разума, к разжиганию страстей. Его безумие нарастало от тысячелетия к тысячелетию, и оно отражалось на земле. В людях, подвластных ему, низший человеческий ум разжигал в большинстве землян опасные и разрушительные огни – ненависть, эгоизм, гордыню, зависть, жестокость, нетерпимость, всяческие пороки, низменные страсти, в том числе страсть к собственности, к войнам, к богатству, к власти, к славе и так далее. О сотрудничестве с более высокими мирами, как это было предусмотрено эволюцией, хозяин земли, князь мира сего, и не помышлял, как не помышляет торговец наркотиками, о союзе с организациями здравоохранения. Это именно князь мира сего внушил людям, что земля – центр мира и единственное место во Вселенной, где есть разум. Это он, поддерживая невежество, сделал слова «знание» и «ересь» синонимами. Смертельная битва сил света и сил тьмы началась еще во времена Атлантиды, еще до всемирного потопа, который произошел примерно 850 тысяч лет назад, когда погрузился в океан последний большой остров Атлантиды. Но космические времена – неземные эпохи. Кроме того, чтобы не причинить еще большего вреда людям и планете, болезненный и опасный эволюционный нарыв в человечестве нельзя было вскрывать, пока он окончательно не созрел. Чтобы не было непоправимых трагических последствий, сыны света не могли раньше космического срока нанести хозяину Земли сокрушительный удар. Но если бы сыны света, великие учителя человечества, не помогали бы человечеству, преодолевая страшное сопротивление человеческой воли и отемненного сознания большинства землян, если бы сыны света, спасители человечества, не выпивали бы до дна чашу яда, которую им то и дело подносило благодарное человечество, спасенное ими от животного состояния, если бы они не пробивали бы своей светоносной энергией ядовитую броню Земли, открывая каналы в пространстве для притока живительных космических энергий, если бы на башнях земной и надземной Шамбалы не держался бы неусыпный дозор, не выпускающий из поля зрения ни одного движения князя мира сего и части ему подвластного человечества, человеческий дух уже разложился бы окончательно, и мы уже давно захлебнулись бы в собственных энергетических нечистотах, а земля разлетелась бы на куски. Христос сказал: «Не принимаю славы от человеков, но знаю вас. Вы не имеете в себе любви к Богу». Иоанн, глава 5, стихи 41-42. Так всегда говорили и говорят все великие учителя человечества. И все-таки они вновь и вновь воплощались в народах для просвещения и поднятия угасавшего духа. Но чаще всего получалось, что воплощались учителя света на планете князя мира сего для своего очередного заклания, но смерть никогда не останавливала их. Убив руками людей одного из своих великих братьев, воплощенного в тело человека по имени Иисус, хозяин земли, князь мира сего, в тот же день сам себе подписал смертный приговор. «Князь мира сего осужден. Еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить», — сказал своим ученикам великий сын света накануне своей смерти, какой предавали только разбойников. Иоанн, глава 16, стихи 11-12. Это было сказано в начале эпохи рыб. Срок приведения в исполнение приговора космического суда над князем мира сего настал в конце эпохи рыб. Когда настали эволюционные сроки, и хозяин Земли, он же глава темного воинства, понял, что его битва с братьями проиграна, он решил взорвать Землю. В 40-х годах 20 века эта опасность была особенно велика. Мы еще вспомним об этом опаснейшем времени смены рас в 6-й книге. Мы узнаем немного больше и об особенностях 20 века. Конечно же, еще раз скажем о чудовищном напряжении сил света в их стремлении спасти Землю и человечество, и о беспрецедентной в Солнечной системе личной битве Христа с сатаной. О пространственных битвах наш рассудок не может иметь ни малейшего представления. Если бы мозгу довелось быть их свидетелем хотя бы на мгновение, он бы просто испарился. Единственное, что пока нам дано узнать, что как только космические знаки стали наиболее благоприятными, битва, к которой силы света готовились многие тысячи лет, началась и закончилась поражением хозяина Земли, ставшего чудовищным человеконенавистником. Земля избавлена от него. Головы у сынов тьмы, огромного темного воинства, уже нет. И все же, в массе своей, даже на стыке веков, тьма еще очень сильна и опасна. Однако, не имея подпитки от своего хозяина, она теряет силы с каждым днем. Признаком конца власти тьмы, как и предсказано учителями света, стало безумие, которое охватило массы темных на всей планете. К концу цикла «Отбор в человечестве» по свету и тени должен быть закончен по всему лику Земли, говорят наши спасители и наши великие учителя. Ни один человек не смог бы ни скрыться, ни уклониться от суда того огня, который низвела на Землю великая душа, сказавшая: «Я есть звезда светлая и утренняя». Когда писались эти строки, мы жили практически в последние часы уходящего мира. Нас ждали катаклизмы, которые всегда сопровождают смену рас, но мы ничуть не изменили свой образ жизни, не желали расставаться ни с одной привычкой. Как и обещал владыка Шамбалы, красное знамя Майтреи взовьется над Северным полюсом, откуда всегда начинался восход любой новой, теперь уже 6-й по счету, расы. Примечание. Красный цвет является символом твердости стремления уничтожить различия рас. Кто-то ждет мессию для одного народа. Это невежественно, ибо эволюция планеты имеет лишь планетарный размер. Именно явление всемирности должно быть усвоено. Кровь едино течет, и внешний мир не будет больше разделяем расами первичных формаций. Община, параграф 71. «Восходит над миром звезда Матери Мира, звезда светлая и утренняя, Родина Спасителей Человечества. Единый Спаситель всех народов Земли уже закончил сборы. Белый конь на священных горах радостно заржал, чуя великого красного всадника».